И не только его коллеги-студенты, его авторитет среди них с первого дня был непререкаем. Его странности уже не были объектом насмешек, как в школе. Юные таланты, собранные в Эдинбургском университете, лучше разбирались в сути вещей, в их смысле, ценности и значении. О странностях Джеймса ходили слухи, он становился знаменитостью с совершенно неожиданной стороны. Вот тот черноволосый — это Джеймс Клерк Максвелл из Клерков. Он никогда не пробовал вина. Он ездит в третьем классе, любит жесткие сиденья, не надевает крахмальных рубашек, а вы послушайте его мрачные шутки. У него вид, как будто он боится что-нибудь сломать. Он говорит загадками. Он делает открытия даже в полоскательнице для пальцев. Он будущий великий шотландский физик. Чтение. Джеймс чувствовал, что он быстро продвигается вперед, в каком-то смысле даже становится популярным и известным, и неправдой было бы сказать, что ему это было неприятно. Он отнюдь не был безразличен к успеху, похвалам и славе. Но промелькнувшая еще в детских письмах самокритичность, способность поставить себя на место других, не дает ему предаваться утехам тщеславия. Джеймс прекрасно понимал, что у него все еще недостаточно знаний. Он заказывает массу книг, то, что отец, человек со средствами, здесь очень кстати, ибо книги дороги, берет книги сразу в нескольких библиотеках, они путешествуют за ним громоздким багажом. За 3 года, проведенных в Эдинбургском университете, он прочел математический анализ логики Джорджа Буля, о природе вещей Лукреция, исчисления бесконечно малых Ньютона, алгебру Келланда, механику Поттера, меморабилии Ксенофонта, диалоги Эвклида, труды Цицерона, Эврипида, Геродота, лекции Юнга, принципы механики Виллиса, механику и технику Мосли, теплоту Диксона, оптику Муаньо, теорию теплоты Фурье, описательную геометрию Монже, оптику Ньютона, дифференциальные исчисления Коши, научные мемуары Тейлора, критику чистого разума Канта, Левиафана Гоббса, лексикон Донбара, труды Бернулли и множество иных книг, которые никак нельзя причислить к развлекательной литературе. Все эти книги требуют вдумчивых размышлений, оценки, отзывы, не холодного душевного отклика, и Джеймс откликается, он комментирует их, обсуждает с отцом, Питером, Льюисом и Форбсом. Главное, что черпается из этих книг, конечно, научные сведения. Все, что можно проверить, проверяется. Читаются в основном оригинальные сочинения, комперативные используются для справок, и Джеймс не устает повторять, что следует читать только первоисточники, только в них можно усмотреть момент зарождения идеи и процесс ее развития, и только тогда знание усваивается наиболее полно. Откликами о прочитанном, о том, что волновало Джеймса Клерка Максвелла, что он хотел прочесть, что читал и что черпал из книг, наполнены его письма к уехавшему учиться в Оксфорд Льюису. Льюис Кэмпбелл решил посвятить свою жизнь греческой философии. Джеймс поверял Льюису самые заветные свои мысли о Боге и дьяволе, о человеке и природе, о прочитанных книгах и придуманных им философских доктринах, о своих планах. О планах на лето 1850 года. Первое. Классики. Эврипид для Кембриджа. Он уже решил для себя продолжать учение в Кембридже, но никто, кроме Льюиса, не знал об этом. Греческое Евангелие Цицерона и еще что-нибудь по латыни. Второе. Математика. Проблемы Райли и тригонометрия. Для Кембриджа. Свойства эллипсоида и других тел для практики по сферической тригонометрии. Третье. Физика. Простые проблемы механики, научиться с легкостью решать их. Общая оптика. Для эксперимента кручение и изгиб стеклянных и металлических